Седьмое. На деле наш глава филистеров храбр. А на словах и повсюду, где он думает вознести свое гордое «мы», подобную храбростью, даже безумно храбр, это мы еще все снесем для того, чтобы изучить личное мужество, которым так даровит наш классический филистер Штраус. Выслушаем хотя бы его признание. Конечно, неприятная и неблагодарная обязанность – говорить прямо миру то, что ему в меньшей мере хотелось бы выслушать. Мир всем распоряжается и щедрой рукой, как знатные господа, берет и раздает до тех пор, пока у него есть, что раздавать. Но если кто-нибудь считает все статьи и подведет всему итог, то мир обходится с ним, как с нарушителем покоя. Именно к этому же давно влекло меня мое душевное, нравственное чувство. Подобное духовное чувство можно все-таки назвать мужественным. Все же остается сомнение, натурально ли и врожденно ли подобное мужество, или оно выученное и искусственное. Может быть, Штраус только с течением времени привык быть подобным нарушителем порядка по призванию, пока он воспитывал в себе всестороннее мужество. Тогда понятно природное малодушие, которое свойственно филистеру. Эта трусость в особенности выражается в отсутствии последовательности и тех скачках, чтобы выразить которые нужно известное мужество. Она гремит как гром, но атмосферы не очищает. Филистер не переносит ее на постепенное действие, но на постепенные фразы, и выбирает их как можно оскорбительнее и пускает в дело в грубых и резких выражениях то, что накопилось у него энергии и силы. После того, как он скажет слово, он гораздо трусливее того, кто ничего не говорил. Даже тени его поступков и этика показывают, что он герой слова, и что он избегает всякого такого положения, в котором необходимо от слов перейти к суровой деятельности. Он заявляет с достойной удивления смелостью, что он ведь не Христос, что он не хочет никоим образом нарушать мира. Ему кажется несоответственным основать общество для того, чтобы разрушить общество. В чем нет ничего несоответствующего. С уверенным жестоким чувством удовольствия он зарывается в недоступную теорию нашего происхождения от обезьяны и ценит Дарвина как одного из самых великих благодетелей рода человеческого. Но мы со стыдом видим, что его этика построена так, что не вызывает вопроса, каким образом постигаем мы свет. В данном случае ему хотелось бы показать свое природное мужество, потому что здесь он должен был стать спиной к своему «мы» и имел возможность храбро уйти от войны и от преимуществ силы нравственных обязательств в жизни, которые должны иметь свое начало в непоколебимом внутреннем уме, подобно уму Гоббса, или в совершенно иной, высокой любви к правде, а не в таких умах, которые в сильных выходках прорываются против духовенства. Это потому, что с подобной настоящей и проведенной в жизнь дарвиновской этикой можно восстановить против себя филистера, которого при данных обстоятельствах имеет на своей стороне. «Всякое видимое явление, — говорит Штраус, — есть самоуверение в единстве согласно идее о роде. Следовательно, отчетливо и осязаемо передать это можно следующими словами: «Живи как человек, а не как обезьяна и тюлень». Это приказание, к сожалению, совершенно непригодно и бессильно, потому что под общее понятие человека подходит все самое различное. Например, и патагонец, и магистр Штраус. И еще потому, что никто никогда не осмелится сказать так же убедительно: «Живи как патагонец и как магистр Штраус». Так как никто не хотел бы предъявить притязание «живи как гений», то есть как идеальное выражение понятия «человек», не будь ни патагонцем, ни магистром Штраусом, то как бы нам не пришлось пострадать от назойливости ищущих гениальности глупцов, оригиналов, которые растут в Германии как грибы, на что уже жаловался Лихтенберг, и которые с диким криком требуют от нас, чтобы мы выслушали их исповедование новой веры. Штраус еще не знает, что люди никогда не могут представить понятие более видимым и реальным, и что насколько легко проповедовать нравственность, настолько трудно установить ее. Скорее, его задачей должно было бы доказать и развить на основании теории Дарвина проявление человеческой доброты, милосердия, любви и самоунижения, которые теперь видимы в фактах, для того, чтобы одним скачком перейти от доказательства к повелению и избежать вопросов. При этом скачке ему приходится перескочить через основное положение, высказанное Дарвином, вследствие его легкомыслия. «Не забывай ни на минуту, — говорит Штраус, — что ты человек, а вовсе не какое-то лишенное сознания существо. Ни на одну минуту не забывай, что все подобные тебе люди во всех своих личностных особенностях то же самое, что и ты, и что они обладают такими же потребностями, недостатками и претензиями. Вот в чем заключается сущность нравственности». Но откуда звучит это приказание? Как может высказать его человек, когда он, согласно Дарвину, есть некоторое существо, которое развивается до высоты человеческой по совершенно иным законам, именно как раз потому, что, во-первых, он каждую минуту может забыть, что все ему подобные существа могут иметь на что-либо права, а во-вторых, потому что он при этом может почувствовать себя чем-то более сильным и доводить до совершенного уничтожения другие типы с более слабой организацией. Штраус должен бы принять за основание, что никогда два существа не бывают вполне похожи друг на друга, и что все развитие человека от ступени животного до высоты культурного филистера зиждется на основании закона индивидуального различия. Однако ему ничего не стоит объявить совершенно противное. Поступай так, как будто нет никакого индивидуального различия. Где же тогда учение о нравственности, господин Штраус, Дарвин? И куда именно девалось мужество? Затем мы получаем новое доказательство того, до чего доходит это мужество в противоречиях самому себе. Штраус продолжает. «Не забывай ни на одну минуту, что ты и то все, что ты находишь в себе и вокруг себя правдивого, совсем не обломки, соединить которые нельзя, не дикий хаос атомов и случайностей, но все это идет из одного первоисточника жизни, разума и добра, следуя вечным законам. В этом заключается сущность религии. Из этого первоисточника иногда проистекает всякая гибель, всякое безрассудство, все дурное. И этот первоисточник Штраус называет Вселенной. Как может быть это достойно религиозного почитания? Как можно говорить об этом, произнося рядом имя Бога, как сейчас это делает Штраус, в пункте 365, если все это имеет такой противоречивый и заносчивый характер. Штраус говорит, «Наш Бог не принимает нас извне прямо на свое лоно». Здесь, конечно, как противоположность, мы ожидаем нечто весьма удивительное, именно взять на свое лоно изнутри, но открывает нам источник утешения в нашем внутреннем «я». Он показывает нам, что хотя совпадение и есть бессмысленный владыка мира, но необходимость, или иначе говоря, сцепление причин в мире, это тот же разум. Это изворотливость, которую не замечают только эти «мы», потому что они увлечены гегелевским поклонением чистому разуму, иначе говоря, обоготворением успеха. Он учит нас познавать, что требовать исключения в уничтожении хотя бы единственного закона природы, это значит требовать полного уничтожения всего. Напротив, господин магистр, честный естествоиспытатель верит в безусловное соответствие законов природы, не высказывая ни малейшего слова об этическом и интеллектуальном достоинстве этих законов. При подобном взгляде он должен был бы признать величайший акт антропоморфического рождения сущностью, не заключенной в рамках дозволенного, однако в том самом месте, где честный естествоиспытатель слагает с себя всякую ответственность, Штраус невинно производит обратное действие. Для того, чтобы религиозно украсить нас своими собственными перьями на основании естественных наук и бесчестно с научной точки зрения, он принимает на веру, что все происходящее имеет величайшее интеллектуальное достоинство и таким образом устроено абсолютно разумно и целесообразно, и так, что заключает в самом себе признаки вечного блага. Таким образом, он вполне пользуется учением о космогонии и вредит тому, кто занимается только изречением феодицией, и кто должен представить все бытие людей как исправительную меру или как блаженное состояние. В этом пункте, в подобном затруднительном положении, Штраус допускает даже метафизическую гипотезу, самую ужасную, какая только является невольной пародией слов Лессинга. Другое известное выражение Лессинга так гласит пункт 214. «Если Бог с правой стороны имеет всю правду, а с левой только живое влечение к тому, что представляется ему исходом из постоянного заблуждения, то Господь должен пасть на свою левую сторону и предложить себе все ее содержание». Это выражение Лессинга всегда причисляли к лучшим, которые он нам оставил. В этом выражении нашли гениальный отклик его неутомимой деятельности и стремления к удовольствию. Лично на меня это выражение производило совсем особое влияние, потому что я всегда различал среди его субъективных понятий еще и неясный объективный смысл. Потому что разве в этих словах мы не находим ответа на грубые слова Шопенгауэра о зломыслящем Боге, который не сумел сделать ничего лучшего, как снизойти в этот жалкий мир? Кто же был творцом, по мнению Лессинга, если он предпочел спокойному обладанию борьбу? Итак, действительно, тот Бог, который содержит в себе, вместе со стремлением к правде, постоянное заблуждение, и, подобно Штраусу, робко уклоняется в левую сторону, чтобы сказать ему «возьми ты всю правду», если бы Бог и человек были так злонамеренны, то это тот самый штраусовский Бог, который обладает способностью впадать в заблуждение, и тот же штраусовский человек, который должен исправлять эту любовь к заблуждениям. В этом, конечно, услышано указание на бесконечную важность. Вот здесь-то и истекает штраусовское универсальное масло. Здесь можно догадаться о разумности всякого бытия и законов природы. Правда ли? Разве в этом случае, как однажды выразился Лихтенберг, наш мир – произведение упорядоченного существа, которое недостаточно верно поняло положение вещей? Не есть ли первая попытка – образец, по которому будут еще творить? Сам Штраус должен был бы тогда признаться, что наш мир не арена для разума, а заблуждение, и что вся закономерность не содержит в себе ничего утешительного, потому что все законы даны одним заблуждающимся Богом, и еще заблуждающимся ради собственного удовольствия. Действительно, это было бы дивное зрелище — увидеть Штрауса как метафизического строителя, созидающего облака. Но для кого будет устроено это зрелище? Для этих гордых и веселых «мы»? Для того, чтобы не исчез их юмор? Может быть, они объяты страхом, предмогучей и не знающей пощады работой колес мировой машины, и дрожа просят своего вождя о помощи? Поэтому Штраус и изливает масло, поэтому отводит в сторону на веревочке Бога, пришедшего в заблуждение из-за страстей. Поэтому-то он и разыгрывает чуждую ему роль метафизического строителя. Все это он делает потому, что последователи боятся его, да и он сам боится себя. И здесь-то лежит предел его мужества, отделяющий его от этих его «мы». Он даже не осмеливается честно сказать им: «Я освободил вас от Бога, приносящего помощь и сострадательного. Вселенная — это только могучая работа колес. Смотрите, как бы ее колеса вас не раздавили». Он этого не смеет сделать, но должен вывести на сцену еще пугало, а именно метафизику. Но для филистера метафизика Штрауса приятнее христианской, а представление о заблуждающемся божестве симпатичнее идеи о божестве, творящем чудеса. И это происходит потому, что сам филистер заблуждается, но при этом не сотворил ни одного чуда. На том же самом основании ненавистен филистеру гений, потому что именно он по праву и призван творить чудеса. Познакомиться с ним поучительно, главным образом потому, что в одном месте Штраус выставляет себя отважным защитником гения, в особенности аристократической натуры великого ума. Почему же? Из страха и даже из страха перед социал-демократами. Он ссылается на Бисмарка и Мольтке, величие которых, тем не менее, может быть умалено, чем более выступает оно из пределов осязательных поступков. В этом случае самые упорные и самые рьяные из их помощников должны приспособиться и взглянуть вверх, хотя бы для того, чтобы их взгляд обнял великие фигуры только до колен. Может быть, вы, господин магистр, желаете дать социал-демократам руководство, каким образом относиться даже к их следам? Доброе желание давать подобные советы всюду имеет успех, и чтобы последователи этого направления могли увидеть выдающихся личностей хотя бы до колен, им уже надо согнуться. И в области наук и искусств, продолжает Штраус, никогда не будет недостатка в государях-созидателях, которые дадут работу возницам и даже целой массе их. Хорошо, а если созидают извозчики? Бывают и такие случаи, господин метафизик, тогда государям приходится смеяться. На самом деле это унижение, происходящее от заносчивости и слабости, смелые слова и трусливое стремление к личному удобству, это точное взвешивание того, согласно каким законам следует противопоставить себя филистеру, чем можно его приласкать, этот недостаток характера и силы при кажущемся характере и силе, этот недостаток рассудка при всей чопорности, происходящей от недостатка рассудительности и зрелого опыта, все это и есть то, что я ненавижу в этой книге. Когда я думаю, что эта книга попадает в руки молодых людей, и что они могут придавать ей огромную важность, тогда я печально отказываюсь от надежды на их будущее. Это исповедь несчастного, лишенного надежды и ненавидящего правду филистерства, должна быть отпечатком тех многих тысяч «мы», о которых говорит Штраус. А эти «мы» могут быть отцами следующего поколения. У каждого могут быть самые темные предположения. У всякого, кто желал бы помочь следующему поколению в том, чего не имеет настоящий век действительной немецкой культуры. Такому человеку все кажется покрытым мерзостью запустения. Все звезды кажутся темными. Каждое увядшее дерево, каждое запущенное поле взывает к нему. Нет больше плодов, все погибло. Здесь нет больше весны, следует прийти в отчаяние, как пришел в отчаяние молодой Гёте, когда в печальную, проникнутую атеизмом полночь, взглянул в «Систем де ля Натуре». Ему показалась эта книга настолько мрачной, химерической и смертоносной, что для него стоило страшных усилий выдержать ее направление, и она привела его в ужас, как привидение.